ебать, главное, чтобы Ата уж старше взял трубку, это жесть вообще будет. Да. Здравствуйте. От всего нашего коллектива мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. В 2008 году мы желаем вам счастья, здоровья. Слышишь, и процветания. Ты овца, блядь, приходи, блядь, ты пулю в жопу не получал еще, получишь. Иди, я, блядь, прям жажду, ебаный в рот. Иди, я прям мечтаю, блядь, тебе вцепиться в ебальник, блядь, и нахуй откуда хуевертить тебя так, сука, чтоб тебе мало не показалось. Падаль, если бы я, сука, знала, где ты живешь, сука, ты бы уже, блядь, пидорас, уже бы тебя раком перевернули, ты понимаешь, паскудина? Иди, блядь, ты соцгородок еще не знаешь. Узнаешь, пидор ты кашкарский, иди, блядь. Иди, я жажду, я тебя жду, блядь. Я тебя жду. Ты по шакал у меня, пидорас, попляшешь, но я тебя, сука, все равно выловлю. Пидор ты, блядь, ебаный. Я тебя, сука, выловлю и раком тебя поставлю, пидорас. Ты понимаешь, не я буду ставить. Тебя, сука, поставят. Тебя поставят, потому что я уже тут, блядь, подключила, пиздец тебе. Ты понимаешь или нет? Я просто с тобой, с шакалом, уже связываться не хочу даже по телефону. Ты понимаешь, что у тебя будет пиздец и твоей бабе, блядь. Ебучей бабе сначала, блядь. Ее маму, блядь, и твою бабу. Бабу, то бишь, твою девушку, блядь. Поставят нахуй раком, блядь. Боком и с подскоком. Ты понимаешь или нет? Ты уже пизда твоей девушке будет, и тебе нахуй вместе с ней, блядь, и девушкиной маме, блядь, и нахуй все на свете. Ты да. понимаешь, что да или нет? Да послушай меня, я хочу с вами вот вместе слушай, Новый год встречать. Ты меня, блядь, не слушай, а я тебе сказала, блядь, не звони больше сюда, ты пидорас ты ебучий. А на Новый год я прям желаю, так, блядь, так и так мечтаю, хочу... чтоб ты пришел, блядь. Приходи, я нахуй, с шампанским приходи. Приду. Пулю в жопу, блядь, ты получишь. Я приду с бутылкой Кристалл.